До ухода с работы Насте нужно было успеть переделать кучу дел, но все валилось из рук. Она с трудом заставляла себя сосредоточиться и тут же снова отвлекалась на мысли то о Якимове, то о Соловьеве. В конце концов она не выдержала и позвонила мужу. «Лешек, какие у тебя планы на завтра?» «Вопрос не предвещает ничего хорошего», — ответил Алексей. «Завтра я собираюсь сидеть дома и работать. У тебя есть возражения?» «Я хотел спросить, могу ли я завтра взять машину?» «Ася, весь год, что мы с тобой женаты, я, как тупой дятел, пытаюсь вдолбить тебе в голову, что у нас все общее, и деньги, и машина. Если тебе надо, бери и не спрашивай». «Ладно», — вздохнула она, — «возьму и не спрошу. Но она тебе точно не нужна?» «Не понимаю, как я мог на тебе жениться? Был уверен, что ты умная. А ты, как выяснилось, с первого слова ничего не понимаешь. Тебе все надо по три раза объяснять». «Не смей меня критиковать», — рассмеялась Настя. «Пусть я глупая, но зато я тебя люблю. Это мое главное достоинство, которое перевешивает все мои многочисленные пороки». «Ну, разве что». Ей все-таки удалось заставить себя выбросить из головы посторонние мысли и заняться неотложными делами. Завтра она поедет к Соловьеву, не дожидаясь возвращения Короткова из командировки. Но прежде чем ехать в мечту, она отправилась на городскую квартиру Соловьева, где теперь жил его сын Игорь. Вид квартиры привел ее в ужас, но чего-то подобного она и ожидала. Кроме самого Игоря, по комнатам бродили какие-то сомнамбулического вида парни в черных майках, черных кожаных жилетках и черных же повязках на голове. Игорь Соловьев, впрочем, выглядел точно так же. «Ты разговаривать-то в состоянии?» — спросила его Настя, пройдя в комнату. «Смотря о чем?» — ухмыльнулся юноша. «Вы из милиции, что ли?» «Так я только употребляю, имею право, закон разрешает. А если вы насчет хранения, так у меня ни-ни, я законы знаю, не маленький». «Подготовился на все случаи жизни», — спокойно констатировала Настя. «Но я наркотиками не занимаюсь, не мой профиль». «А чего ж тогда?» «Вы мне больше ничего не шейте, на мне ничего нет». «Уверен?» Парень вмиг стал агрессивным, глаза превратились в узкие щелки, из которых на Настю полыхнуло одновременно ненавистью и презрением. «Не берите на понт, я вас сюда не звал». «Это верно». Покладисто согласилась она, решив не ссориться с Игорем. «Трое здоровых парней под наркотическим дурманом — не та компания, с которой можно было позволить себе конфликтовать. Я хочу поговорить с тобой об отце». «Опять благотворительность», — протянул он. «Чего же вы не уйметесь никак? Все воспитываете меня, воспитываете. Время вам девать некуда. Оставили бы вы меня в покое, а? И его заодно». «Оставлю», — пообещала Настя. «Вот задам тебе несколько вопросов и оставлю, честное слово. И воспитывать не буду. Ну как, поговорим?» «Только недолго», — предупредил Игорь. «Мне уходить надо». «Хорошо, я постараюсь недолго». «Почему отец не хочет, чтобы ты жил с ним?» «Во, спросили!» — грубо расхохотался он. «Это я не хочу с ним жить, а не он со мной». «Ты не понял. То, что ты не хочешь жить с отцом, я могу объяснить. Но ведь и он не хочет тебя видеть. Почему?» «А черт его знает!» — махнул рукой Игорь. «Вбил себе в голову какую-то дурь. Кто его разберет?» «Какую именно дурь?» «Да про деньги. Я ему честно сказал, что деньги нашел в почтовом ящике, в конвертике. А он не верил. Говорил, что вроде я украл их, муть всякую нес». «А ты их действительно нашел, а не украл?» «Ну точно, я же не сумасшедший. Нашел и начал тратить. А отец заметил, что у меня шмотки новые появились. И прицепился, мол, откуда? А что я должен был, по-вашему, в милицию их нести? Нашли придурка». «Когда это случилось?» «Ну, тогда, когда он в больницу попал. К нему сначала не пускали несколько дней, а потом, когда пустили, я в новой куртке пришел, шикарная такая куртка, дорогая, и кроссы новые прикупил. А он прям взвился, как увидел. Я ему говорю, нашел деньги в конверте, случайно. А он мне, уйди, видеть тебя не хочу. Вот так и не хочет до сих пор». «А с чем он в больницу попал? Что с ним случилось?» «Да избили его. Напали какие-то суки, избили, дипломат отняли. А там денег много было. Он как раз в издательстве большой гонорар получил, домой возвращался». Может быть, он думал, что это ты и твои дружки его избили? Не знаю я, что он там думал, — огрызнулся Игорь. Но ты хотя бы пытался объясниться с ним? Это же не по-человечески. Отец, непонятно почему, говорит сыну «уйди», а сын поворачивается и уходит навсегда, будто так и надо. А чего мне с ним объясняться, если он мне не верит? Не очень-то и хотелось. Но ведь он любит тебя, Игорь. У него никого нет, кроме тебя. «У-тю-тю!» — предостерегающе поднял палец сын Соловьева. «Мы же договаривались, что воспитывать не будете». «Не буду. Спасибо, что нашел для меня время. Только хотелось бы, чтобы ты не забывал. Твой отец сделал все, чтобы факт его избиения до милиции не дошел, потому что был уверен, что ты принимал в нем участие. Он хотел оградить тебя от тюрьмы, несмотря на то, что сам остался инвалидом. И, между прочим, регулярно пересылает тебе справки о своей инвалидности, которые освобождают тебя от армии. Это я говорю не в порядке воспитания, а в порядке информации. Закрой за мной дверь». Выйдя из подъезда и сев за руль, Настя заметила, что у нее дрожат руки. Отвращение к сыну Соловьева было таким острым, что ей захотелось немедленно принять душ, чтобы отмыться.